Глава пятая. Стюарт-Сити – это усыпанная драгоценными камнями диадема на голове Айсолы. Это даже не город, а просто район роскошных домов, выходящих на реку Дикс. Стюарт-Сити назван так в честь британской королевской династии. Он и по сей день остается одним из самых фешенебельных кварталов города. Если вы можете похвастать тем, что живете в Стюарт-Сити, значит, у вас высокий доход. Загородный дом в Сент-Спит и Мерседес-Бенц в гараже под домом. Вы можете назвать свой адрес с гордостью и некоторой долей снобизма. В конце концов, вы принадлежите к элите. Клаудия Дэвис выписала чек на $750 на адрес административной конторы. Стюарт Плейс 13, южная сторона. Чек был выписан 9 июля, то есть через 4 дня после того, как она открыла счет в Сибарт-банке. Со стороны реки дул прохладный ветерок, когда Карелла и Хейс подъехали к дому. Полуденное солнце отражалось в мутных водах Дикса. Мосты между Калмс-Пойнтом и Айсолой изогнулись на фоне неба, ожидающего наступления сумерек. «Опусти-ка щиток, а то солнце в глаза бьет», — сказал Карелла. Хейс протянул руку и опустил солнцезащитный щиток. К нему была прикреплена написанная от руки табличка с надписью «87-й участок, дежурный полицейский». Машина «Шевроле» 1956 года принадлежала Карелле. «Мне тоже надо сделать такую табличку в машину. Какой-то псих взял и отбуксировал ее на прошлой неделе», — пожаловался Хейс. «А ты что?» «Пошел в суд, показал удостоверение, сказал, что я по вызову. У меня был выходной, между прочим». «Ну и как? Обошлось?» «Конечно. Я же сказал, что был там по вызову. Мало того, что приходится ездить на своей машине, так еще и штраф плати. Нет уж». «Я предпочитаю ездить на своей машине», — сказал Карелла. «Три машины, закрепленные за участком, годятся только для металлолома». «Две», — поправил Хейс. «Одна уже месяц стоит в гараже». «Мейер недавно узнавал насчет нее». «И что, готова?» «Нет, механик сказал, что до нашей. К ним в ремонт поступили 4 патрульные машины. Ну, что на это скажешь?» «А что тут сказать? Мне до сих пор не оплатили бензин». «И не надейся». «Мне ни разу не вернули и цента из тех денег, что я потратил на бензин». «Так а что все же с машиной-то?» «Мейер кинул механику $5. Может, теперь поторопятся?» «Знаешь, что должны сделать городские власти?» – размышлял Хейс. «Они должны купить старые машины такси. Это им обойдется в 2-3 сотни долларов. Перекрасить и отдать полиции. Некоторые из них все еще в приличном состоянии». «Ну что ж, идея неплохая». С сомнением согласился Карелла, и они вошли в здание. Миссис Миллер, управляющая, ждала их в своем кабинете, расположенном в конце вестибюля с расписным потолком. Женщине было лет 40 или чуть больше. Хорошо сохранившаяся фигура, но хрипловатый голос. Ее каштановые волосы были стянуты в пучок на затылке, а из пучка кокетливо торчал карандаш. Она взглянула на копию чека и произнесла: «О да, конечно». «Вы знали мисс Дэвис?» «Да, она долгое время жила здесь». «Сколько?» 5 лет». «И когда съехала?» «В конце июня». Миссис Миллер скрестила свои стройные ноги и ослепительно улыбнулась. Для ее возраста ноги были у нее просто роскошные. Двигалась она очень женственно, с выработанной годами грацией. Она казалась доступной, но в то же время вызывала уважение. Похоже, всю свою жизнь она посвятила изучению маленьких женских уловок и теперь успешно пользовалась ими. С этой женщиной было приятно общаться, смотреть на нее, слушать ее, думать о том, какая должно быть у нее нежная кожа. Карелла и Хейс чувствовали себя легко и свободно в ее присутствии. «Этот чек», — Карелла постучал пальцем по бумажке, — «за что он был выписан?» «Это плата за аренду квартиры за июнь. Я получила его 10 июля. Клаудия всегда вносила плату 10 числа. Она была очень аккуратна в выплате счетов». «Она платила за квартиру $750 в месяц?» «Да». «Довольно высокая плата». «Но не в Стюарт-Сити», — мягко возразила миссис Миллер. «К тому же она жила в квартире с видом на реку». «Понятно. У мисс Дэвис была хорошо оплачиваемая работа?» «Нет-нет, она вообще нигде не работала. Тогда как же она могла позволить себе?» «Но она же не была обеспечена девушкой». «Да, откуда у нее были деньги, миссис Миллер?» «Ну...» Миссис Миллер пожала плечами. «По-моему, вам лучше спросить об этом у нее самой. Я хочу сказать, если у вас есть какие-то вопросы к Клаудии, не лучше ли...» «Миссис Миллер», — прервал ее Карелла. «Клаудия умерла». «Как? Нет, нет, Она встряхнула головой. «Клаудия? Но чек, я... чек пришел в прошлом месяце». Она снова встряхнула головой. «Нет, не может быть». «Она убита, миссис Миллер», — мягко сказал Карелла. «Ее задушили». На мгновение все очарование миссис Миллер улетучилось. От лица отхлынула кровь, глаза наполнились слезами, красиво накрашенные губы задрожали. Но что-то внутри нее взяло ситуацию под контроль, как бы напомнив миссис Миллер, что красивая женщина не может позволить себе плакать, иначе тушь размажется по щекам. «Мне очень жаль», — прошептала она. «Мне действительно очень жаль. Она была хорошей девушкой». «Расскажите нам о ней все, что вы знаете». «Да, да, конечно». Она потрясла головой, как бы пытаясь отогнать от себя дурную весть. «Ужасно, просто ужасно. Господи, она ведь была совсем еще ребенком». «А мы решили, что ей уже лет 30. Мы ошиблись, миссис Миллер?» «Она только казалась моложе, но, может быть, потому что, ну, она была очень застенчивой. Даже когда она впервые здесь появилась, она была какой-то потерянной. Хотя ведь она приехала сразу после смерти родителей, так что...» «А откуда, миссис Миллер?» «Из Калифорнии, из Санта-Моники». Карелла кивнул. «Вы начали рассказывать нам, вы сказали, что она была достаточно обеспеченной. Не могли бы вы...» «Ее родители учредили для нее фонд ценных бумаг. Когда они умерли, Клаудия начала получать дивиденды с акций. Она была еще совсем ребенком». «И жила на одни только дивиденды?» «Получалась очень приличная сумма. Деньги, между прочим, она откладывала. Клаудия была очень деловой девушкой. В ней не было ни капли легкомысленности. Получив дивиденды, она сразу же переводила деньги в банк. Клаудия была благоразумной девушкой». «В какой банк, миссис Миллер?» «В Хайленд Траст. Он здесь, через улицу, на Кромвелл-авеню». «Понятно», — сказал Карелла. «Вы не знаете, у нее было много мужчин?» «Не думаю. Она много времени проводила одна, даже когда приехала Джози». Карелла подался вперед. «Джози? Кто это?» «Джози Томпсон. Полностью Джозефина. Ее двоюродная сестра». «А она откуда?» «Из Калифорнии. Они обе из Калифорнии». «А как нам связаться с этой Джози Томпсон?» «Она... Вы не знали, разве...» «Что, миссис Миллер?» «Джози погибла в июне. Я думаю, Клаудия поэтому и переехала. Мне кажется, она просто не могла жить в этой квартире без Джози. Жутковато ведь, правда?» «Да», — ответил Карелла. Рапорт о получении свидетельских показаний миссис Айрин Джон Миллер в ее кабинете по адресу Стюарт Плейс 13 по делу об убийстве Клаудии Дэвис. Показания миссис Миллер. Клаудия Дэвис приехала в город в июне 1955 года. Сняла квартиру по указанному адресу за $750 в месяц, жила в ней одна, почти ни с кем не общалась, ни с мужчинами, ни с женщинами. Вела уединенный образ жизни, живя на дивиденды от унаследованных после смерти родителей ценных бумаг. Родители, мистер и миссис Картер Дэвис, погибли 14 апреля 1955 года в аварии на Сан-Диегском шоссе при лобовом столкновении с микроавтобусом. Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в полиции Лос-Анджелеса. Водитель микроавтобуса осужден за нарушение правил. По описанию миссис Миллер, девушка была среднего роста, нормального телосложения, с коротко остриженными черными волосами, карими глазами, вроде без шрамов и родимых пятен. Описание соответствует трупу. По ее словам, Клаудия Дэвис была тихим, спокойным жильцом, аккуратно оплачивала все счета, была мягкой, доброй, искренней, наивной, скромной и щепетильной в денежных вопросах. Всем нравилась, но вела замкнутый образ жизни. В апреле или мае 1959 года из Брентвуда, штат Калифорния-1, приехала Джози Томпсон, двоюродная сестра погибшей. В нашей картотеке не числится. Ждем ответа из полиции Лос-Анджелеса и из ФБР. По описанию миссис Миллер, она немного старше Клаудии и не похожа на нее ни внешне, ни внутренне. «Они отличались друг от друга, как черное и белое», — говорит миссис Миллер. «Но они прекрасно ладили между собой». Джози переехала к сестре. Миссис Миллер характеризует их отношения в следующих эпитетах. «Ближе, чем родные сестры, понимали друг друга без слов, лучшие подруги и тому подобное». Девушки редко встречались с другими людьми, в основном общались друг с другом. Джози была такой же замкнутой, как и Клаудия. Много путешествовали вместе. Лето 1959 года провели в бухте на острове Тортес, вернулись на День труда. На Рождество снова уехали, катались на лыжах в Солнечной долине. В марте этого года на 3 недели ездили в Кингстон на Ямайку. Вернулись в начале апреля. Источником доходов были дивиденды, получаемые Клаудией Дэвис от ценных бумаг. Сами акции не принадлежали Клаудии, но доход с них она должна была получать до конца своей жизни. После ее смерти акции вместе с дивидендами должны перейти к Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе. Там учился ее отец. В любом случае, Клаудии был обеспечен стабильный высокий доход на всю жизнь. Примечание: смотри счет в банке Highland Trust. Похоже, она содержала еще и Джози, так как, по утверждению миссис Миллер, обе девушки не работали. Было высказано предположение о лесбийской любви, но миссис Миллер, которая хорошо разбирается в людях и знает современную молодежь, с этим не согласна и считает, что девушки ни в коем случае не были лесбиянками. 3 июня Джози и Клаудия в очередной раз уехали на уикенд. Швейцар сообщил, что помог погрузить их багаж в машину Клаудии, Кадиллак 1960 года с откидным верхом. Девушки сказали, что вернутся в понедельник, но не вернулись. В среду позвонила рыдающая Клаудия, сказала миссис Миллер, что с Джози произошел несчастный случай, и она погибла. Миссис Миллер помнит, что спросила Клаудию, не может ли она чем-нибудь помочь. Клаудия ответила дословно: «Нет, обо всем уже позаботились». 17 июня миссис Миллер получила письмо от Клаудии. Почерк в письме идентичен почерку на чеках, подписанных Клаудией, в котором та писала, что не может вернуться в квартиру после того, что случилось с ее двоюродной сестрой. Она напомнила миссис Миллер, что срок аренды истекает 4 июля, и сообщила, что пришлет чек с оплатой за июнь к 10 июля. Она также писала, что фирма по перевозке заберет ее вещи и все самое ценное и доставит ей. Смотри чек Клаудии Дэвис номер 010 от 14.07 в адрес Amora Brothers Incorporated за услуги по упаковке, перевозке и хранению. Миссис Миллер больше не видела Клаудию Дэвис и ничего о ней не слышала до нашего сообщения об убийстве. Рапорт составил детектив Стив Карелло.